Глава 9. Весь остальной день прошел на удивление спокойно. Мне доставили материалы прямо под двери храма. Прибывшая принцесса Тай Ди Мэй ко мне в гости не заглядывала и к себе не приглашала, подарив мне спокойствие и тишину. Что лично меня радовало. Пока мои наниты успешно создавали из полученных материалов дронов и всякие приспособления, я изучал информацию, полученную от ИИ. Ничего особо сложного в техниках ауры и телекинеза не было, но, к сожалению, для меня они оказались недоступны. У меня обнаружилась совместимость с магией, вот только инфы по магам у Зака не было. Система то ли не захотела выдавать данные, то ли они отсутствовали. Хотя, учитывая наличие кучи магов вокруг, почти в каждом мире, в котором я был, система, возможно, решила, что эту информацию я и сам в состоянии добыть. Одного не понимаю. Почему не могу оперировать аурой или телекинезом, если я маг? В данных ничего об этом не сказано, просто написано, что нельзя и все. Это не значит, что я не пробовал. Пробовал, но, увы, делая все, как написано, я получал в итоге совсем другие результаты. Наверное, на этом бы мои исследования и закончились. Но тут я вспомнил, что у меня как бы есть продвинутый ИИ, который может достать нужную информацию из местной сети, да и закрытую тоже. Зак без проблем уже через 10 минут завалил меня кучей данных по магии местных. Устроился в позе лотоса. Не то чтобы это так было необходимо, но именно в такой позе у меня получалось лучше всего оперировать внутренней энергией. Что такое магия? Для начала нужно почувствовать силу в себе. Звучит как из кино про джедаев, и, собственно, почти так и есть. Мысленно представить себе точку в области груди, из которой по всему телу расходятся ощущения тепла и чувство осознания. После этого также мысленно нужно начать эти ощущения раскручивать вокруг точки силы до тех пор, пока не почувствуешь возможность выплеснуть эту силу наружу. А дальше и есть та самая разница между аурой и магией. Если человек имеет магическую составляющую, то этот всплеск превратится в маленький огонек или искру, способную зажечь свечу. А вот если аурную, то наоборот, свеча потухнет. Собственно, первое упражнение и там связаны с горящей свечой. Потушить огонь свечи, держа возле нее руку, я не смог. А вот зажечь огонь смог уже почти после 40-й попытки. Без помощи Зака тут не обошлось. Боюсь, без него и его подсказок я бы и за год не смог понять, что именно делаю правильно, а что неправильно. ИИ полностью отслеживал все процессы, которые происходили у меня, и поэтому вовремя исправлял мои ошибки. К сожалению, дальше я продвинуться пока так и не смог. Ибо следующая стадия возможна только после того, как источник магической силы станет больше, намного больше, примерно раз в 100. Я не совсем понял, как именно это работает, но в итоге у каждого человека есть запас энергии, который он может воздействовать на внешнюю среду. Например, у меня этой энергии хватает только на разгон молекул воздуха в определенном месте, до момента возникновения маленькой искры огня, причем в очень маленьком объеме и в мизерном кусочке пространства. Чем больше энергии, тем больше возможностей воздействия. Тренировка простая – постоянно скидывать всю энергию в ноль, а потом тут же опять ее собирать методом раскручивания точки внутри себя. После проведенных опытов оказалось, что Зак тоже может оперировать с этой частью моего тела. То есть прокачка источника легла на Зака, тем самым позволив мне сосредоточиться на других делах. По расчетам, сделанным на основе магических формул местных институтов, получалось, что только через 2 месяца я смогу приступить к следующему шагу в магии. Все-таки ИИ это чит, ибо обычным разумным для этого нужен минимум год упорных тренировок. Просто в отличие от людей, ИИ не нуждается в отдыхе, да и следить за источником для него элементарно. Следующим пунктом шел гипноз. Тут казалось, в теории все очень легко, а на практике почти невозможно, опять-таки без ИИ. А вот с Заком все сложности уже не были такими глобальными. Суть в том, что гипноз – это воздействие на разум человека с помощью его привычек и уже укоренившихся в сознании реакции на то или иное обстоятельство. Чтобы заставить разумного выполнить то, что тебе нужно, для начала необходимо получить в разговоре с ним или наблюдении за ним определенный пакет данных, а уже потом, подбирая правильную интонацию голоса и слова, воздействовать на него. Например, тут очень хорошо подходит детство у любого из разумных. Любая мать или няня, неважно, в общем, тот, кто укладывал ребенка спать, всегда совершал тот или иной ритуал. Рассказать сказку, спеть песенку, почесать спинку и так далее. У каждого это свое личное воспоминание. Но при этом даже после того, как человек вырос, если рядом с ним кто-то расскажет сказку из детства тем же тоном и с такой же скоростью, то его начнет клонить в сон. И если все будет исполнено идеально, то он просто уснет. И не важно, что до этого он был бодр и полон сил. Подсознание инстинктивно отреагирует вне зависимости от того, что будет желать пациент. И так во многих других моментах сознания. Вот именно игра с разумом человека на грани этих самых подсознательных привычек является настоящим гипнозом. Хотя я бы назвал это насильственным гипнозом, так как при обычном гипнозе, что возможен только по желанию разумного, человек может в любое время выйти из него, причем осознанно. А вот при методике системы такого варианта у него не будет. Конечно, можно воздействовать на сознание с помощью звука или цветовых фигур, да даже банально используя метод маятника, вот только все это поверхностное воздействие. Максимум, что можно сделать с их помощью, это заставить уснуть. Или почувствовать дискомфорт. Тут же совсем другой принцип. По сути, используя знания физики тела, мимики лица и реакцию глаз, можно буквально за пару минут подобрать ключики к любому человеку и заставить его сделать то, что вам нужно. Все, что для этого требуется, это правильный тембр голоса, подходящие слова, движение вашего тела и мимика лица. На все это человек будет реагировать спокойно, в итоге выполнив все, что вам хочется, а главное, будет абсолютно уверен, что сделал это сам и по собственному желанию. Страшная штука в чужих руках. Вот только требования для ее выполнения сумасшедшие. Люди слишком разные, и запомнить все возможные варианты реакции невозможно, если только у тебя нет ИИ. Правда, и тут есть нюанс. Слишком много одинаково мыслящих людей с массой одних и тех же реакций, так называемый эффект толпы. Помню, еще на Земле я читал про классный эксперимент в этом формате. Когда в торговый центр заходили по одному больше 20 человек, а потом резко и одновременно бежали к выходу. Реакция окружающих будет разной, но часть также устремится к выходу. Однако стоит добавить маленький штрих в этом действии в виде крика «пожар» или «бомба», и вуаля, уже большая часть будет бежать наружу. И только малая часть толпы обратит внимание на то, что, например, охрана центра недоуменно хватает рации, нет запаха дыма, нет объявления в динамиках и так далее. Но даже они предпочтут оказаться поближе к выходу. По сути, это фактически тот же гипноз толпы. И если в торговом центре подобное будет не сильно опасно, то вот в окружении огромной толпы такие действия создадут давку, а, соответственно, травмы или еще что похуже. Это и есть воздействие на мысль толпы, стадный инстинкт. Все это может организовать один человек. Нужно лишь правильно повлиять на нескольких людей в толпе, а дальше они уже сами додумают нужное вам. Конечно, противодействие такому гипнозу тоже есть. Достаточно вдумываться в смысл слов говорящего и не смотреть пристально на его мимику. Кстати, вероятно, именно поэтому все разведчики смотрят не на человека, а чуть выше его макушки, охватывая собеседника только косвенным и общим взглядом. Этого им хватает, чтобы полностью контролировать собеседника, но при этом не получится перехватить их концентрацию. Правда, и тут есть свои методы воздействия. В общем, гипноз с учетом наличия ИИ становится намного проще, что не отменяет практику и тренировки. Научиться изменять тембр голоса и контролировать полностью свою мимику и движение тоже далеко не просто. Так что пришлось мне создавать зеркало и тренировать собственные эмоции, движения и мимику, а также менять тональность голоса. Тут явно тренировок не на один месяц. Даже простое упражнение, где нужно изобразить, например, улыбку 30 раз с абсолютно одинаковой мимикой лица и глаз, тот еще геморрой. Когда делаешь упражнение, то кажется, что вот оно, ты достиг совершенства, но потом смотришь запись и понимаешь, что даже 3 раза не смог полностью повторить свои движения. Чем-то напоминает тренировки актеров, но только в разы сложнее. Ибо у актера, если что, есть еще один дубль, а у тебя его не будет. За всеми делами я не заметил, как пролетели оставшийся день, а потом и ночь. Только под утро отодвинул все в сторону и поспал 3 часа. Организму требовался отдых. Проснувшись, смог осознать еще один важный момент, который вчера упустил из виду. Слова Зака о том, что в моем теле основное количество нанитов. Так что решил понять, а что, собственно, мне это дает? Как оказалось, очень многое. Во-первых, они позволяли мне не обращать внимания на раны. Наниты сами останавливали кровь, убирали из тела инородные предметы или бактерии. То есть, если в меня попадет пуля, они ее вытащат из тела, не повреждая ткани и нервные окончания, а потом зашьют рану, используя клетки моего организма. Кроме того, они держат запас различных препаратов в готовом виде. Например, есть средства, что усиливают регенерацию тканей, временно увеличивают выносливость тела или его реакцию и так далее. Всего там список из почти полусотни разных заготовок на все случаи жизни. Вот только применять эти эликсиры без ИИ невозможно, сами наниты связаны только с ним. Я, конечно, тоже мог бы воздействовать на них, но для этого нужно понимать, как это сделать. Теоретически возможно, но вот практически для реализации нужно лет этак 200, и то, если ни на что другое не отвлекаться. Во-вторых, я теперь мог не думать о банальных вещах в виде отходов своей жизнедеятельности. У нанитов их просто не было. Все, что я съедал, они полностью перерабатывали, а то, что лишнее, удаляли. Но с помощью костюма это происходило таким образом, что теперь в туалет мне как бы и не нужно. Костюм сам потихоньку в микродозах избавляется от бесполезных элементов. В-третьих, при наличии нужных веществ я мог восстановить свой костюм. Вот только список этих самых веществ был таким, что на это понадобится не один месяц, если не год. В-четвертых, мои наниты могли сотворить все, что угодно, главное только, чтобы были ресурсы. Я даже могу сделать ракетный комплекс для запуска спутников на орбиту. Собственно, сейчас дроны и всякие дополнительные сенсоры создавались именно по этому принципу. Кстати, мины Зак тоже делал. Так, на всякий случай, минируя с помощью дронов подступы к особняку. Причем их мощность была в несколько десятков раз больше, чем у местных изделий. Кроме того, было создано дополнительное оружие. Монстрообразная снайперская винтовка на основе электромагнитного импульса, различные типы автоматического оружия и даже плазменная базука. Правда, последняя будет закончена только завтра. Я бы и дальше сидел в храме и разбирался со всеми моими возможностями. Но, увы, кто же мне это даст? Ближе к обеду явился вчерашний паренек и вручил приглашение на ужин в обществе принцессы и ее командиров. Тех самых магов первого ранга. Ну а до ужина он пожелал побыть моим гидом и показать все, что тут находится. Я хотел отказаться, но Зак меня расстроил, сообщив, что это часть миссии. Так что пришлось все же выйти из храма. Никогда бы не подумал, что от женских взглядов буду себя чувствовать неудобно. На меня не просто смотрели, меня раздевали глазами с таким вожделением, что впервые у меня это вызывало реакцию отвращения, а не гордости. Но больше всего поражала реакция Вужоу, так звали парня, который проводил экскурсию. Так вот, он откровенно наслаждался таким вниманием женского пола, иногда специально делая остановки и принимая странные позы, от которых лично меня воротило. «Скажи, неужели тебе приятны эти взгляды?» – не выдержав, спросил я его. «Что вы, посланник?» – улыбнувшись, ответил Вужоу. «Конечно, мне неприятно, когда на меня пялятся эти невежественные солдафонки, но что поделать, такова их сущность?» «Хм, по твоему поведению так не скажешь». «Ах вы об этом!» – небрежно махнул рукой Вужоу, идя чуть впереди меня. «Это мой им ответ. Пускай помучаются, им полезно. К тому же наблюдать за их примитивными реакциями так смешно и забавно. Не боишься, что кто-нибудь из них не выдержит?» «Моя жена – маг первого ранга, так что несколько своих грязных взглядов, пока ее нет рядом, это все, что они могут себе позволить», – усмехнувшись, довольно произнес Вужоу. «Или вас это сильно задевает?» «Скорее раздражает», — поморщился я. «Хочется половину прибить на месте». «Вау, какой вы импульсивный», — улыбнулся он. «А сможете? Тут все-таки элита нашего клана». «Ты сомневаешься в силе посланника?» — недоуменно спросил я. «Я могу с вами говорить откровенно?» — с уважением в голосе и легким поклоном спросил парень. «Да?» «Что же, тогда я вас проведу к полигону, а потом кое-что расскажу. Вы не против?» «Хм, почему бы и нет?» Вужоу, улыбнувшись, направился в сторону выхода из особняка. Правда, как только мы покинули ворота, за нами тут же пристроились две вчерашние знакомые. В этот раз они не смотрели на меня или Вужоу. Их внимание было полностью сосредоточено на окружающей местности. Так они, оказывается, реальная охрана этого парня. Причем в этот раз их сенсоры были намного более насыщены, чем вчера. Да и каждая подготовила по 10 заклинаний. Но самое удивительное то, что 2 защитных заклинания были подготовлены вокруг меня. Кажется, я реально кое-чего не понимаю. Прогулявшись в тишине минут 10, мы вышли к тому самому полю, что я видел ранее. В данный момент на нем тренировались сразу почти 20 девушек. Кто-то выполнял упражнения, кто-то спарринговал, и даже 2 магов 3-го ранга запускали друг в друга магические заклинания. Но у всех одна общая деталь. Это почти голый верх. Часть в одних футболках, под которыми явно ничего не было. А учитывая пот и поливание себя водой, просвечивали они не слабо. Другая часть нацепила плотные латы, которые должны не скрывать что-либо, а просто прижать грудь так, чтобы она не мешала в тренировках. И если бы не перекачанные фигуры девушек, это могло стать красивым зрелищем. Хотя и так было приятно смотреть до тех пор, пока они не увидели нас. И вот тут все началось. Все резко решили показать все, что они могут. Особенно смешно смотрелись попытки скрыть свои плотоядные взгляды на нас. Так что я перевел взгляд в сторону стоящих возле площадки 2 боевых роботов системы «Атлант». Вот тут как раз-таки было на что посмотреть. Эти 5-метровые фигуры внушали уважение своим видом и мощным вооружением. Правда, я не совсем понимал, зачем им манипуляторы, похожие на руки. Но после того, как ознакомился с инфой по технике этого мира, тут же присланный Заком, понял, что в этих руках будет оружие против других роботов. «Инь, Ли, подойдите!» – позвал своих охранниц Вужоу, пока я осматривал издали роботов. «Что случилось?» — спросила одна из подошедших девушек с озабоченностью во взгляде. «Нет», — усмехнувшись, ответил парень. «Наш уважаемый гость после вчерашнего думает, что наши боевые маги не так уж и сильны». От его слов обе мрачно бросили на меня гневные взгляды. «Так вот я решил, что здесь и сейчас вы сможете показать истинную силу магов, проведя небольшой спарринг на полигоне. Вы ведь не против?» «А этот парень тот еще жук». «Они же теперь после его слов землю есть будут, но покажут все, что умеют». «Нет», — гордо ответила Ли. «Да, я не против, но у нас приказ охранять вас и посланника», — заметила неуверенно Инь. Ее слова меня уже не удивили. Кажется, я начинаю понимать, что в этом мире происходит. Ведь все, что нужно, это просто поставить себя на их место. Для них я почти беззащитный парень, ибо у меня нет магии, что для этого мира равноценно безоружному». Это если, например, в мир Земли пришлют девушку модельной внешности, одетую в легкую кожаную броню и с мечами, а она заявит, что готова сражаться против танковой бригады. Это даже звучит не смешно. Сомневаюсь, что кто-то решит узнать, как именно она собирается победить танк. Для всех она будет в первую очередь хрупкой девушкой. Да, как же тут все запущено. «Думаю, что эти бравые солдаты с 2 роботами смогут нас защитить», — усмехнувшись, произнес Вужоу. «Или сказать посланнику, что он прав?» Последняя фраза парня окончательно добила настрой магинь. Обе вспылили и моментально рванулись в сторону полигона. «Сержант Джи!» — крикнула Инь в сторону занимающихся девушек. В ее сторону тут же бросилась особь женского пола. И то, сомневаюсь, женского ли. Если остальных бойцов можно было с натяжкой назвать девушками, то вот этот перекачанный шкаф так назвать даже язык не повернется. Ужас, да и только. «Сержант Джи, по вашему приказу...» «Смирно!» — рявкнула Инь. «Слушай приказ. Полигон освободить немедленно. Выполнять». «Так точно!» Тут же, отдав честь, рявкнула шкафообразная и побежала обратно, выкрикивая приказы. Через минуту все уже было свободно. Построившись, солдаты начали с любопытством смотреть за тем, что происходит. Когда же они поняли, что собрались делать Ли и Инь, то весь состав расслабился. Они явно ожидали других действий. Между тем, маги заняли позиции и буквально тут же разрядились магическими залпами друг в друга. В этот раз формирование заклинаний у них происходило гораздо быстрее, чем вчера. Причем раз так в 10 минимум. Огненные шары летели без остановок, а из-под земли пытались пробить их тела каменные копья. Зрелище было познавательным, особенно в спектре ниток формирования заклинаний. Что можно сказать, обе были весьма неплохи, но вот в общем ничего опасного для себя я не увидел. Разве что их щиты, которые ничего не пропускали. Такие мечами не пробьешь. Я бы попробовал свою винтовку и плазмоган, но, к сожалению, такой возможности не было. Дуэль длилась минут 20, в итоге закончившись победой довольной Ли. Ей удалось пробить щит напарницы в одном месте, в которое она тут же запустила заклинание льда, чуть не заморозив ноги Янь. Это и вынудило ту сдаться. Видимо, она поняла, что Ли просто в последний момент отменила заклинание, которое могло нанести ей вред. «Как вам дуэль, уважаемый посланник?» Улыбнувшись, спросил Вужоу, пока охранницы беседовали друг с другом, обсуждая поединок. А остальные делали то же самое, но уже между собой. «Впечатлило», — спокойно ответил я. «Вот об этом я и хотел сказать», — довольно кивнув, произнес парень. «И это только второй ранг. Сомневаюсь, что у вас есть аргумент даже против них, а уж против старших рангов или боевых машин тем более». «Тогда зачем меня призвали?» — спросил равнодушно я. «Можно было, конечно, возразить и выйти на полигон, показательно победив магов. Но зачем? Даже если не принимать во внимание тот факт, что сейчас в эту точку направлен пристальный взгляд со спутника, а также на этом полигоне мои дроны обнаружили более 20 различных шпионских камер, то что это даст? Думаю, ничего. Так зачем светить своими возможностями? Пускай союзники и враги будут уверены в обратном. Я же просто продолжу выполнять свою миссию. Дело в том, что у всех наследниц должны быть посланники богов одинаковой силы», произнес расслабленно Вужоу. «И так как первыми вызвали помощь богов в клане Суинь, то остальные посланники были приравнены к их силе. А они решили схитрить, вызвав не очень сильного посланника, мужчину без магии не выше 4-го круга посвящения. А, как вам известно, это самый низкий ранг посвящения богов. Таким образом, имея на данный момент самых сильных операторов боевых доспехов, они рассчитывают продержаться дольше всех». «Ясно. Вот только вы ошибаетесь», — спокойно заметил я. «Низкий ранг не значит слабый. И если у них так же, как у меня, сняты ограничители, то, боюсь, вас всех ждет не очень приятный сюрприз». «Вы уверены?» — с легким недоумением спросил Вужоу. «Более чем». «Можно ли нам узнать, в чем именно выражаются ограничения?» — задал вопрос Вужоу. «Нет, это запрещено богами», — сказал я после того, как Зак быстро скинул мне варианты ответа. Запрет на рассказ о технологиях никто не отменял. Пускай теперь сами думают, что бы это значило. Пока мы общались, к нам вернулись маги. Ли с гордым видом смотрела в мою сторону, как бы показывая, какая она сильная. Она что, этим боем думала меня соблазнить? Жесть! Но, положа руку на сердце, нужно честно признать, не будь недавно у меня сумасшедшего сексуального марафона с Эльзой, то вполне мог бы задуматься над темой «дать себя соблазнить». Но сейчас шансов у этих дамочек не имелось. Все они явно не в моем вкусе. Что поделать, но мне нравятся женственные девушки, а не подобие обезьян, в форме которых с трудом можно назвать девушками. Тут я, конечно, лукавлю. Некоторые были очень даже ничего... Но эти взгляды слишком сильно бесили.